Глава 21. Наверняка надо как-то определиться с вашим вооружением. Если на нас действительно нападут, нужно, чтобы каждый был готов сражаться. Отец Даниил переводил взгляд между участниками странной кампании. «Не стоит, у нас свое», — ухмыльнулся дед Василий, сбросив большую сумку, что до этого момента держал на плече, расчехлил приличный запас оружия. Все, что у них завалялось в доме, что они смогли привезти с собой на полицейской машине, представляло собой приличный арсенал. Разве что вместимость сумки не позволяла забрать с собой все. Но все же туда уместилось несколько автоматов и пистолетов, а также несколько килограммов боеприпасов. Сергейцев, конечно, помнил, что дед Василий – охотник и крепкий человек, но такого подвига он не ожидал. Старик сразу же зарядил автомат, повесил на себя пояс с дополнительными обоймами и в один момент преобразился в бывалого вояку. На его фоне бывший следователь ощутил себя не более чем мальчишкой, чье поведение – лишь хулиганские выходки. За оружием потянулся и Антон. Ночь прошла безрезультатно. Он тщетно пытался установить связь со своим новым големом, однако не получилось даже обнаружить его. У него не было того опыта, что имели остальные. Но и паренек, снова хмурый и мрачный, как в ту ночь, когда он впервые привел к каменному гиганту первую жертву, будучи вооруженным, смотрелся грозно. Бывший следователь нервно почесал висок и вытащил из волос тонкую ветку, что осталось там после боя с парой монстров. Он обратил внимание, что остальные оружие не взяли. С недоумением Сергейцев посмотрел на Марину, эффектную черноволосую женщину в сером костюме, и Александра, который на ее фоне смотрелся бы забавно, не зная он о скрытых способностях. «Я так понимаю, вам оружие не обязательно?» – спросил следователь. Прикрыв золотистого цвета глаза, женщина покачала головой. Михаил не ощущал ничего. Обычно от опасных людей что-то исходило. От силачей веяло мощью, от людей с властью, полной безнаказанностью и наглостью. Сергейцев безуспешно пытался ощутить что-то из этого, стоя рядом с этой странной парочкой, но не мог почувствовать ровным счетом ничего. «Ты надеешься от нас что-то унюхать?» От женского голоса Михаил вздрогнул. Да, пожалуй, он повел себя слишком невежливо. «Нет, что вы!» – смущенно пробормотал он. «Простите, я не знаю вашего имени». «Марина!» Женщина пронзительно взглянула на следователя и поправила волосы, откинув их назад. «А фамилия?» «Чернова». «Так вы...» Глаза Михаила округлились. «Невестка». Вновь последовал односложный ответ. «А-а-а-а», растерянно проговорил следователь, даже чуточку разочарованно. «Я так понимаю, что с моим спутником вы уже знакомы?» «Да, знаком». Прежнее выражение лица мгновенно вернулось. Был опыт в общении. «Что, не самый удачный?» Марина, внимательно следившая за Михаилом с самого начала разговора, четко уловила неприязнь, направленную исключительно против Александра. «Ну, как сказать...» «Так, а что случилось, собственно?» – спросила Марина у Александра. «Небольшой фокус и легкое недопонимание», – сразу же ответил тот. «Ничего сложного. И уж тем более ничего такого, из-за чего стоило бы держать обиду». Под пристальным взглядом Александра Михаил вдруг ощутил необходимость высказаться и уже открыл было рот, чтобы произнести пламенную, обличающую речь, как вдруг собеседник опередил его. «Прежде чем ты выскажешь всю обиду, подумай о том, что любой другой на моем месте предпочел бы тебя убить сразу же, и, скорее всего, тебя бы потом никто не нашел». Что-то в его словах заставило Михаила замолчать. Пожалуй, в этом было зерно истины. И он действительно оставался в живых, несмотря на то, что многие другие люди в городе погибли. В мозгу мелькнули мысли. «Я хотел бы уточнить только одну вещь», — выпалил он, боясь, что его снова опередят. «А вдруг они умеют читать мысли?» «Рабочий на лесопилке. Кто его убил? И куда пропал доктор? И...» Вопросы сыпались из него, словно Александр был единственным человеком, который мог помочь раскрыть те случаи, что могли бы потрясти город, узная о них жители, конечно же. Беда была в том, что разорванный буквально в клочья работник терялся на фоне сотен жертв. Пропажу доктора можно было бы легко причислить к тем же случаям. Филимонов не спешил останавливать следователя, словно понимая, что тому нужны ответы. Но давать их не собирался. Поток слов иссяк, и Александр просто покачал головой. «Прости, я не могу знать всего этого по одной причине». «Какой же?» — нахмурился следователь. «Твой сержант, кажется, снял меня с электрички, и здесь меня вообще не должно было быть». Следователь захлопнул рот. Слишком много условностей, неясностей и неточностей, на которые теперь никто не сможет пролить свет. Спорить было бы опасно, и поэтому Михаил решил забыть. Действительно, мир изменился, старые правила здесь уже не работали. «Да», — растерянно проговорил он. «Все в порядке, я думаю. Проехали». С этими словами он оставил компанию на попечение отца Даниила, а сам отошел в сторону, когда его позвали уточнить какой-то вопрос с воротами. «Кто все эти люди, о которых тебя спрашивали?» — полюбопытствовала Марина. «Неужели они действительно твои жертвы?» «Не все. Некоторых он приписал мне совершенно впустую», — улыбнулся Александр и рассказал историю про мальчика, которого ему с псом случайно удалось спасти. «Я думала, что сейчас такого не бывает. Но они действительно заслужили смерть за такое отношение к другим людям». «Так», — отец Даниил в треснувших очках подошел к ним, закончив с дедом Василием и Антоном. «Помните, что не судите?» «Нас судить некому», — очаровательно улыбнулась Марина. «Если бы дьявол существовал, он бы и принял ваш облик», — улыбнулся священник. «Вам разве не нужно оружие? Или вы предпочитаете заниматься другими делами?» «Мне оно не потребуется, и ему тоже», — указала она на Александра. «Хм, ну...» — отец Даниил казался смущенным. «Поверьте, если им еще оружие дать, нам здесь делать вообще будет нечего». «Ах, вот как!» — священник вполне естественно принял слова Чернова за шутку. «Ну что ж, тогда добро пожаловать в ряды защитников. Но я по-прежнему искренне надеюсь, что все обойдется, и нам не придется применять оружие против людей, а только против монстров. Вам еще не доводилось сталкиваться с такими?» Он обратил внимание гостей на две туши. «Доводилось», — подал голос дед Василий. «Стреляли и убивали. Все будет в полном порядке, не переживайте». Последовать совету старшего по возрасту священник никак не мог. Слишком много вокруг творилось непонятного, и даже люди не могли толком сплотиться, чтобы противостоять злу, которое надвигалось на них. Отец Даниил наивно полагал, что военные, которые стояли на границе города, должны были защищать остальных от монстров, что могли вырваться наружу. Теперь получалось, что нескольким сотням человек предстояло справиться не только с неизвестным количеством тварей, но еще и с хорошо вооруженными солдатами. «Сложно это», — отозвался священник. «Но хорошо, что вы сохраняете положительный настрой. Нам сейчас этого очень не хватает». Оставшимся в сумке оружием удалось снабдить еще несколько человек, которых тут же отправили на периметр, чтобы следить за тем, что происходит за пределами двора. «Мы можем осмотреться здесь?» — спросил Александр. «Да, разумеется. Надеюсь, что нам хватит времени провести все необходимые приготовления». Священник обратил внимание на Аню. «Вы уверены, что ей не требуется никакая помощь?» «Совершенно. Это пройдет буквально через час. Но было бы неплохо, если бы вы смогли предоставить место, где она сможет полежать. Я провожу ее, не беспокойтесь. Как раз здесь есть свободная квартира. Вы побудете с ней? Сверкнув трещины в стекле очков, поинтересовался у Марины священник. Да, побуду, согласилась она, переглянувшись с Филимоновым. «Меня далее ждут дела», — откланялся отец Даниил. Дед Василий и Антон всерьез заинтересовались воротами. Конструкцию таких размеров было очень сложно найти. Плюсом мощный запорный механизм и вовсе привел Антона в восторг. Но чтобы открыть и закрыть их полностью, требовалось немало времени. Зато, как уверил сразу же повеселевший от вида новых слушателей инженер, их прочность на порядок больше прежних. В это время Александр, отправив Марину с Аней на пятый этаж, остался один на один с псом. «Хотя бы у тебя ничего не болит», — участливо поинтересовался хозяину своего питомца. «Нет, а должно». «Ты сегодня ночью немало сожрал». «У меня все в толк идет», — деловито ответил пес. «Жалко девочку», — добавил он спустя некоторое время. «Так бывает. Она поправится, и очень быстро». «Но так было нужно». «Конечно, пес». Парочка прошла мимо проезда между домами. Там активно орудовала строительная техника. То же самое творилось и у третьего и четвертого проезда. Все их наглухо перекрывали стенами максимально возможной высоты. То, что высота их пока что не доходила и до 3 метров, объяснялось лишь малым количеством строительного материала. «Ты хочешь им что-то сказать?» — спросил пес, заметив, что они уже несколько минут стоят и смотрят на работающих людей. «Да, пожалуй, есть один совет, который им непременно поможет». Филимонов подошел к рабочим, и после недолгих переговоров они дружно закивали и взялись за инструмент. «Что ты им сказал?» «Чтобы забили в стену побольше штырей, но вряд ли они успеют». «Думаешь, что наши враги уже приближаются?» «Они давно приближаются. Главное, чтобы наш план удался». Александр с грустью посмотрел на рабочих, которые вместо отдыха резали арматуру, засыпая яркими искрами все вокруг. Шансов на то, что они успеют хотя бы подготовить материал, было мало. Но та энергия, с которой они взялись за дело, почему-то радовала Александра. Возможно, потому, что он и сам когда-то предпочитал больше делать, чем отдыхать. В конце концов, при жизни он был непростым рыбаком, как сказал когда-то деду Василию. Мимо них пробежал маленький мальчик. Он несся так, словно за ним кто-то гнался. Пес посмотрел ему вслед. «Вряд ли он решил поиграть в салочки». «Пожалуй». Оба устремились за малышом. Ребенку было не больше 6 лет, но он бежал необычайно резво. Преодолев половину двора, тот подбежал к Сергейцеву. Мужчина сразу же оторвался от дела, которым был занят, и внимательно выслушал ребенка. Только когда тот закончил говорить, следователь выпрямился и начал раздавать указания. «Малыш, что случилось?» – спросил у него Александр. «Люди в черной форме идут», – пропищал мальчик и бегом побежал обратно в дом.